Глава вторая. Рассказывать, как шли по лесам и горам, больше недели не буду. Точно так же, как с перекупщиками добирался до только недавно построенного Красновышевска, где располагался лагерь с заключенными. Нудно, долго и тяжело. Так можно коротко описать пройденный путь. Из этого поселка до Соликамска доехал на легендарной для меня и уже привычной для местного населения новенькой полуторке. Весь мой дальнейший путь до самой Москвы прошел уже на железной дороге. Путешествие выдалось то еще. Даже похудел не слабо от такого счастья. Ни о каком комфорте и мечтать не приходилось, особенно учитывая, сколько наличных бумажных денег смог выделить дед. Нет, я не голодал. Да и на билеты хватило. Или, как было в Соликамске, отблагодарить машинистов, которые пустили меня к себе. Вообще добрался благополучно и даже смог сэкономить пару сотен рублей. Володю, дедового племянника, и моего хрен его знает сколько юродного дядьку, отыскал тоже без проблем. Вернее, нашел я дом по адресу, где он жил, а вот его самого пришлось ждать до позднего вечера. Удивило, что дома до самого вечера так никто и не объявился. Хотя дед рассказывал, что у него здесь не маленькая семья. Вернулся он домой уже в сумерках, и я по понятным причинам не смог опознать его на подходе. Не видел ведь его никогда. Собственно, дед тоже лично с ним не встречался. Знаком с ним только по переписке. Поэтому я узнал, что он пришел только когда в нужных окнах появился свет. Дверного звонка не было, поэтому пришлось стучать. Дверь открыл невысокий, лысый, какой-то пухлый колобок с очень недовольным лицом, который не стал заморачиваться с вежливостью и сразу же выпалил несколько вопросов. «Кто такой? Чего надо?» Я, слегка ошалев от подобной встречи, спросил. «Дядя Володя?» Пухляш как-то криво усмехнулся. «Александр, что ли?» Я кивнул ему в ответ, на что он, зачем-то осмотревшись по сторонам, произнес каким-то снисходительным тоном. «Заходи, родственничек!» Делать нечего, вошел и огляделся. Квартира у дядьки по нынешним временам была очень даже достойной. Да и в будущем будет стоить немалых денег. Комнаты, по крайней мере те, которые мне удалось увидеть, были довольно просторными, с высокими потолками, украшенными лепниной. Полы везде паркетные, натертые до блеска, а стены обильно увешаны множеством разных картин. На ум пришло сравнение с Третьяковской галереей, правда, выглядело это в целом не особо, а липовато и бестолково. Но это ладно, на вкус и цвет товарищей нет, нравится родственникам такой интерьер, значит, пусть будет. Волновало меня другое. Поведение дядьки. Едва приведя меня на кухню, он тут же задал вопрос, на который я сразу и не нашелся, что ответить. «Ну и что тебе не сиделось в своей глуши? Умным себя возомнил? Или, может, это дед начал чудить на старости лет?» Сказать честно, я слегка растерялся от такого наезда, поэтому и затянул с ответом, думая сразу поставить на место эту жирную харю или посмотреть, что будет дальше. Дядька же, не дожидаясь ответа, как-то недобро прищурился и добавил. «Сейчас пьем чай и ложимся спать. Завтра подумаю, как с тобой быть. Сегодня я устал. И смотри, не поцарапай здесь ничего. Веди себя осторожно, не в лесу». Да уж, похоже, с родственниками в Москве мне не повезло. На самом деле я ожидал, что он начнет расспрашивать хотя бы про деда, деревню или еще о чем, как это обычно бывает. А тут ничего. Чаем напоил, ужина не предложил. Особо разговоры вести не стал, сославшись на усталость. Показал пальцем на диван, дескать, здесь ночуй. Буркнул, что утром мы поговорим, и свалил к себе в комнату. Даже постельного не выдал, словно подчеркивая, что мне здесь не рады. Нет, я, конечно, понимаю, что я для него сплошная проблема, но ведь и так тоже нельзя. Уж ужином-то мог накормить или хоть поинтересоваться, как добрался, и не голоден ли в принципе. Обиделся я на этого родственника. Не ведет себя так друг с другом даже далекая родня. С трудом удержался и не ушел сразу. Решил переночевать здесь, раз есть такая возможность. А вот утром, как только услышал его шебуршание, продрал глаза, собрал свои манатки, которые, собственно, и не разбирал, да и двинул молча на выход. Дядька еще бросил спину едкое. «Ты глянь, гордый какой!» Что он там дальше вещал, не расслышал, потому что за мной уже закрылась дверь. Да мне это и не интересно теперь. Нет здесь у меня родни, придется крутиться самому. Плохо, конечно, в незнакомом городе без поддержки, но, думаю, справлюсь. Не пятилетний же пацан. Не стал сразу метаться и предпринимать необдуманные шаги. Вместо этого нашел скамейку в тихом скверике, сел и стал размышлять. Как ни крути, а начинать мне надо с поиска жилья. Притом лучше не в аренду, а свое собственное. Если будет жилье, станет понятно, что делать с трудоустройством и образованием. Будь дядька вменяемым, можно было бы с ним договориться, что я поживу пару лет у него, оплатив его неудобства николаевскими червонцами. А за это время закончу десятилетку очно. Но не повезло. Поэтому сейчас придется решать вопрос с жильем и тратить на него свое золото. А потом устраиваться на работу, чтобы были средства для жизни, и идти в вечернюю школу. Других вариантов особо нет. Нет, можно, конечно, поискать общежитие, вернее, работу, где мне предоставят жилье. Но мне это не подходит. Есть у меня кое-какие планы, реализации которых не нужны лишние глаза. По этой же причине и арендованное жилье не очень подойдет. В принципе, если разобраться, может и хорошо, что дядька так повел себя сразу, с первой же встречи. Было бы хуже, если бы его сущность вылезла позже, когда он узнал бы о золоте. А так переживу. Сейчас как раз встает на первое место обмен золота, что будет очень непросто сделать. Нет, грабителей или китка не боюсь. Смогу, если что, отбиться, благо револьвер с собой. Но хлопотно это из-за моего возраста. Мало кто захочет иметь дело с малолеткой, поэтому, сам того не зная, доставил мне дядька хлопот, и немало. Мои размышления прервал возмущенный дядькин голос. «Мне что, по-твоему, заняться нечем, кроме как бегать тебя разыскивать? Встал и пошел за мной. Посмотрим, что ты там такого привез, на что намекал выживший из ума старик». Фига себе предъява. Я на секунду даже застыл в каком-то ступоре. Но только на секунду. Ответил ему практически сразу. «Нет, за ночлег спасибо, но дальше я как-нибудь без вас обойдусь». С этими словами закинул на плечи вещмешок, подхватил котомку и собрался уходить. Но тут дядька повел себя совсем уж неадекватно. Он вдруг развернулся, подскочил ко мне вплотную и прошипел. «Ты кем себе возомнил, щенок? Делай, что говорю, а то мигом в милиции окажешься. И там расскажешь, что ты такого ценного привез, что об этом и на людях говорить нельзя». С этими словами он протянул растопыренную пухлую пятерню, собираясь схватить меня за загривок. Я неожиданно даже для себя поймал состояние какой-то бесшабашной удали. И, наверное, из-за этого начал действовать и говорить, не задумываясь. Первым делом перехватил его руку за большой палец и резко вывернул его в сторону, отчего неожидавший такой подляный дядька начал приседать и, в свою очередь, произнес: «А давай дойдем до милиции, и там ты расскажешь, как давно стал врагом народа, о взятках расскажешь и об остальном тоже». Говорил наобум, но не просто так. Дядька работает при каком-то исполкоме в непонятной жилкомиссии начальником отдела. Жаль, подробнее у деда не узнал, что за комиссия и все остальное, но и этих куцых сведений мне хватило, чтобы попробовать взять его на понт. Судя по тому, как у него забегали глаза, я попал в самое что ни на есть яблочко. Он как-то резко, с неожиданной для такого рыхлого тела силой, выдернул удерживаемый мной палец и со злостью произнес: «Ну и выкручивайся тогда сам, как сможешь, а я напишу деду о твоем поведении». Я кивнул, развернулся и направился прочь из сквера, подумав при этом: в первую очередь надо не жилье искать, а где-то срочно прятать изумруды, а то так и нарваться недолго. Да и делать мне сейчас в городе нечего. Надо выбираться на окраину, куда-нибудь на север или даже на северо-восток, и там уже решать, как мне здесь устраиваться. С этими мыслями, не особо торопясь, с подсказками прохожих, добрался до трамвайной остановки, там выяснил, какой маршрут мне подойдет, и, дождавшись нужного трамвая, отправился в путь с надеждой на лучшее будущее. Пусть одному будет сложнее устроиться, но и терпеть рядом с собой генетического урода не придется. Во всем есть свои плюсы и минусы. В одиночестве тоже. Выехать на окраину города было правильное решение. В поисках тайника для изумрудов я вышел к реке и познакомился там с местными пацанами. Это можно назвать нереальным везением. Просто ребята, когда мы с ними разговорились, и я сказал, что ищу в этих краях дома, выставленные на продажу, сразу дали весь местный расклад не только по продаже домов, но и по их состоянию. В итоге здесь нашлось сразу два варианта, которые могут меня заинтересовать. Правда, один из них, по словам пацанов, так себе. Сам дом хороший, хоть и дореволюционный, зато кирпичный и в отличном состоянии. Только вот хозяин там еврей, которого здесь все называют Мойшей. А это племя, как известно, задешево никогда не продаст. Поэтому, по мнению пацанов, и время на него тратить не стоит. Мое внимание этот Мойша, наоборот, привлек. Ведь денег у меня нет, только золото. А кого оно может заинтересовать, кроме евреев? Поэтому я попросил ребят показать дорогу именно к нему. Хотя и о другом варианте я не поленился спросить и выяснить адрес дома. Все было, как говорится, в шаговой доступности, и я уже минут через 15 стучался в ворота высокого глухого забора у дома, принадлежавшего еврею. К Хозяин был дома. Он оказался невысоким упитанным дядькой с приличным животиком и хитрющими, постоянно улыбающимися глазами. Одет он был почему-то в довольно приличный костюм, и хоть и с некоторым недоверием, но согласился показать мне и дом, выставленный на продажу, и участок с другими постройками. То, что я увидел, очень мне понравилось, но я не знал расценок, и тем более в золоте. И начал сомневаться, что моих 30 николаевских червонцев хватит на покупку этого великолепия. Все-таки помимо довольно большого дома с очень удобной планировкой, где помимо кухни и столовой было еще и 4 спальни, которые можно приспособить подо что угодно, у дома была еще небольшая, недавно построенная баня и огромный сарай, который смело можно назвать ангаром. Про сарайчик для хранения дров с углем и расположенный под ним погреб я вообще молчу, как и про старинный ледник, устроенный еще при царе Горохе. Так-то дом для меня одного великоват, но учитывая все постройки и участок соток 30, упирающийся своей тыльной стороной в реку, это место было идеальным для меня вариантом. Все здесь сделано по уму, именно так, как мне нравится, и упустить эту прелесть было бы преступлением, если не сказать хуже. Понятно, я не стал подавать виду, что предельно заинтересован, и спросил как бы между делом о стоимости, а когда Абрам Лазаревич упомянул рубли, я перебил его и слегка озадачил. «Я вас умоляю, давайте сразу говорить цену в николаевских червонцах, ведь мы с вами серьезные люди». Понятно, прикололся, и еврей это понял, но поддержал игру. «Все-таки умеете вести дела, молодой человек. Я правильно вас понял, что речь идет о золоте?» «Вы правильно меня поняли. Именно о старых добрых золотых царских монетах». Абрам Лазаревич надолго задумался, что-то высчитывая в уме, а потом произнес, при этом почему-то махнув рукой. 50 золотых царских червонцев и дом ваш, молодой человек». «Да уж, губа у дядьки не дура. Хотя кто его знает, может, дом и правда стоит почти 0,5 килограмма золота. Но вряд ли, дороговато, как по мне. Да и нет у меня столько этих червонцев». Еврей с интересом меня разглядывал и, похоже, читал как открытую книгу. А мне ничего другого не осталось, как говорить прямо. Поэтому, махнув рукой на последствия, я ответил. «Вот я сейчас думаю, как у вашего народа получается сразу узнавать, не спрашивая, сколько у человека денег? Учитывая, что цена наверняка завышена вдвое, возникает вопрос. Откуда вы узнали, что у меня чуть больше половины от запрошенной вами суммы? Поделитесь секретом, если вам не жалко». Абрам Лазаревич ухмыльнулся. «Ну, насчет того, что завышено вдвое, это вы, молодой человек, загнули. Максимум на 20%. И у меня даже в мыслях не было считать чужие деньги. Тем более, что гаданиями я не занимаюсь», — сказал он и как-то задумчиво на меня посмотрел. «Не буду скрывать. Там, куда меня отправляют работать, мне очень к месту пришлось бы именно золото или другие ценности небольшого размера. Но отдавать дом за бесценок я не намерен. Поэтому, может, вы, молодой человек, посоветуетесь со взрослыми и изыщете что-то еще?» «Да уж, было бы с кем посоветоваться, может, так и сделал бы. Жаль, конечно, но, похоже, здесь облом. Хотя можно попробовать кое-что сделать. Скажите, Абрам Лазаревич, допустим, ваш дом я купить не смогу, но жилье мне все равно нужно, и приобрести его в наше время за золото довольно проблематично. А вам, как я понимаю, это золото как раз нужно. Так, может, вы захотите выкупить у меня червонцы за рубли? По приемлемому для нас обоих курсу?» Еврей, разглядывая меня с интересом, хмыкнул и спросил. «Хм, молодой человек, неужели ваши взрослые родственники вам доверяют проводить подобные сделки? Чревато, знаете ли, неприятностями». Подумал немного и даже поругал себя мысленно, типа, что ж ты, Сашка, творишь? А потом взял и рассказал ему, как ни крути, первому встречному свою историю. Про деда, который, понадеявшись на родственника, снабдил меня этими самыми червонцами, взятыми трофеями при уничтожении банды, и отправил меня сюда учиться. Про то, как сложилась встреча с этим самым родственником, ну и про желание самому распорядиться своей судьбой. Купить дом, устроиться на работу и пойти в вечернюю школу. Абрам Лазаревич внимательно меня выслушал, немного подумал и начал вещать. «Александр, по-хорошему, вас надо бы отдать в руки специальных органов, занимающихся воспитанием подрастающего поколения, и на этом закончить наше знакомство. Но вот что-то подсказывает мне, что так поступать не следует. Почему-то есть у меня уверенность, что это неожиданное знакомство еще не раз и не два может обернуться для нас с вами неплохим гешефтом. Сколько денег за душой у незнакомого человека, я не научился определять, как вы подумали. А вот оценить серьезность и разумность человека по разговору я могу. Судя по тому, что я увидел за время нашего общения, Вы прекрасно знаете, что делать и как быть в ситуации, в которую вы угодили. Думаю, у вас даже гораздо больше средств, чем вы мне поведали. Но это только ваши дела. Я в них не лезу. Исходя из всего этого, есть два варианта, что мы будем делать дальше. Да, я могу выкупить ваше золото, и даже по хорошей цене, после чего мы расстаемся и забываем друг о друге. Второй вариант сложнее. Вы изыскиваете средства, потому как работать бесплатно я не намерен. И я не только продаю вам свой дом за 40 золотых червонцев, но и помогаю с получением всех документов, необходимых для самостоятельной жизни. Кроме этого, организую быстрое переоформление имущества. Есть, знаете ли, возможности. И мы сможем сотрудничать в будущем. Мало ли как в жизни бывает. Сегодня ты за рубежом, а завтра снова в родной стране. Что сказать? Озадачил меня этот дядька. На первый, да и на второй взгляд, это все похоже на развод. Просто человек перед тем, как начинать отбирать твои средства, пытается выяснить их количество. По-другому сложно воспринять подобные разговоры умудренного опытом еврея с незнакомым, случайно встреченным пацаном. Первым порывом было просто уйти, но, подумав, я решил немного поиграться. Скажите, а как будет происходить расчет и передача имущества вместе с оформлением всех документов, если средства все-таки найдутся? Ох, как у этого хитрована заблестели глазки. Прям засветились в предвкушении прибыли. Но он явно умел держать себя в руках и поэтому ответил спокойно. Да как это обычно происходит? Отдаете деньги, я пишу расписку и занимаемся переоформлением. Ну вот прям верю-верю. Думаю, как только я отдам ему деньги, так сразу и загремлю куда-нибудь в колонию, если вообще лоб зеленка не намажет. С другой стороны, его предложение выкупить золото и разбежаться как бы намекает, что он собирается вести дела честно. Ну вот слабо мне в это верится, и все тут. Дилемма, однако. Хрен его знает, как правильно поступить. По-хорошему, надо бы уносить ноги, пока ветер без сучков. Но ведь не факт, что с другим продавцом будет проще. Думать надо. По какому-то наитию внимательно посмотрел ему в глаза и произнес. «Знаете, Абрам Лазаревич, все говорит за то, что меня сейчас разводят, как малолетку несмышленого. И я это прекрасно понимаю. Но я все равно рискну вести с вами дела только по одной единственной причине. Я в любом случае успею забрать вас с собой. Случись даже намек на неприятность, вытекающую из нашего сотрудничества». Я улыбнулся ему как можно шире и добавил. «А если вдруг не успею и при этом выживу, вам даже за границей не поможет. Вы уж мне поверьте». Прямо с удовольствием увидел у него в глазах сомнение. Не знаю, о чем он думал, послать меня или продолжить развод, но уже то, что воспринял мои слова всерьез, немалого стоит. Вдруг все-таки не решится на кидок. А если решится, значит, я слабо разбираюсь в людях и придется самому каким-то путем выживать, потому что прощать я никого не собираюсь. Обязательно постараюсь его достать. Вообще, я поймал себя на мысли, что как-то несерьезно отношусь к нынешней жизни, будто в запасе есть еще одна. Веду себя совершенно не так, как раньше. В прошлой жизни никогда, ни при каком раскладе, я не стал бы так рисковать. Скорее всего, я вернулся бы обратно к деду и ждал бы совершеннолетия, чтобы потом попробовать еще раз. Сейчас нет, я не способен так поступить, потому что точно знаю, если придется, буду идти до конца и от своего не отступлюсь. Главное, непонятно, что это – влияние молодого тела или, может, та самая несерьезность по отношению к этой жизни. Фиг знает. Но мне почему-то нынешнее мое поведение нравится больше, чем прошлое. Вот такая вот фигня творится с человеком, уже прожившим одну жизнь. Странная. Пока я размышлял, еврей отошел от шока, собрался и деловым тоном спросил. «Когда проведем сделку?» «Проведем. Только сначала вам придется оценить кое-какие мои совершенно другие активы, которыми я покрою разницу в недостающем золоте». С этими словами я достал из кармана один небольшой изумруд и передал его еврею. Да, не сходя с места, решил, раз уж рискую, то по полной. Как говорится, пан или пропал. Да и устал я, если честно, от всяких переживаний, неопределенности и вообще от неустроенности в жизни. Конечно, вы можете сказать, что необработанные камни ничего не стоят и так далее. Но имейте в виду, я прекрасно знаю, что я вам дал. Сейчас, с вашего позволения, удаляюсь. Забегу завтра. Скажите мне, что думаете по этому поводу. Всего доброго. Решил закруглять эти переговоры. Главное мы обговорили, и теперь мне здесь делать нечего. Вернее, немного не так. Нечего здесь делать на глазах у еврея. На самом деле, к завтрашнему дню сделать предстоит немало. изучить окрестности, наметить пути бегства на случай, если еврей поведет себя неправильно, попытаться проследить за его телодвижениями после нашего расставания, если получится, конечно, да и о ночлеге подумать. Дел до хрена и больше, а времени не то чтобы много. Абрам Лазаревич посмотрел на меня слегка удивленно и спросил. «Не боитесь вот так вот, без расписки, отдавать первому встречному, пусть и не бог весь какую ценность, но все же?» «Да нет, не боюсь. Не те это деньги, за которые стоит переживать. А если не суждено посотрудничать, то и ладно, переживу как-нибудь». Еврей только кивнул, и на этом мы с ним распрощались. Покинув двор дома, который мне так понравился, я сразу ушел из города, к берегу реки, где развил бурную деятельность. Если изумруды я спрятал раньше, еще до встречи с местными пацанами, оставив в кармане всего пару мелких камешков, то остальные вещи все это время были при мне. Вот я и озаботился сейчас поиском, где их можно оставить на какое-то время и при этом не потерять. Нашел подходящее место довольно быстро, в глубине колючего кустарника, куда по доброй воле вряд ли кто захочет лезть. Спрятав свое имущество, сразу же направился к дому Абрама Лазаревича, но уже со стороны реки. Нужно хорошо изучить окрестности и наметить пути отхода, да и отыскать место, с которого можно будет понаблюдать за обитателями интересующего меня дома, тоже не помешает. Не собираюсь я доверять этому хитровану, вот и стараюсь подготовиться, как только могу. Дом со стороны реки я нашел быстро, да тут и рядом все. А если учитывать, что небольшая деревянная конструкция вроде пристани была здесь одна и находилась как раз напротив нужного дома, то перепутать его с другими было и вовсе нереально. С путями отхода или бегства я определился быстро. С этим проблем не будет. Можно скинуть преследователей быстро и с гарантией. Найти подходящее место для наблюдения оказалось сложнее, но и его я тоже смог подобрать. Правда, расположено оно на другом берегу реки, что не очень удобно. Но зато вряд ли меня там заметят. Высоченный тополь, вернее, середину его ствола, я выбрал в качестве места для наблюдения за еврейским подворьем. Переплыл реку, залез на дерево и убедился, что видно все идеально. Как раз в этот момент к дому, за которым я наблюдал, подъехала легковая машина, в которую уселся мой еврей и куда-то укатил. Опять же странно, а где его семья? Уже второй раз задаюсь подобным вопросом. То у дядьки не обнаружил его родных, то вот сейчас странно и непонятно. Это мне так везет? Или, может, они куда-то на моря жен с детьми отправляют? Так уж поздновато вроде как, конец августа все-таки. Наблюдать стало не за кем, да и незачем. Поэтому я спустился на землю и, не торопясь, пошел искать место для ночевки. Решил сегодня постираться, да и горяченького чего-нибудь сварить. Задолбался уже питаться в сухомятку. Идеальное место для нормального лагеря я нашел довольно быстро. Несмотря на то, что его, похоже, довольно часто использовали для пикников, я решил остановиться здесь на день-другой. Очень уж удобным оно оказалось. В основном это удобство состояло вот в чем. Там был родник с чистой водой и опушка хвойного леса, подходящая вплотную к реке. Благодаря этому проблем не будет ни с питьевой водой, ни с хворостом для костра. А главное, это небольшая поросшая травой полянка в глубине густого подлеска, укрытая от ветра, на которой я собираюсь ночевать. Тем более, что на этой полянке даже место под костер было кем-то оборудовано по всем правилам. Его аж диким камнем не поленились обложить. В общем, идеальное место для отдыха на природе, поэтому оно мне и понравилось. Правда, пришлось мне переправляться на другую сторону реки за вещами, но это так, мелочи. Быстро управился, и пока плыл на другую сторону, еще и придумал, что приготовить на ужин. Просто обратил внимание на возню молоденьких пацанов, которые увлеченно ловили раков, доставая их из нор возле берега. Вот и я подумал, чем я хуже. Минутное ведь дело, надергать будущей еды. Жаль, только без пива придется обходиться. Но ничего, переживу как-нибудь. Ужин удался на славу. Раков надергал, даже затрудняюсь сказать, сколько в штуках. Много, с полведра, наверное. При этом брал только крупных, мелочь отпускал. Несколько сварил в котелке, а остальных просто запек в углях. Налопался так, что даже дышать было тяжело. Как и планировал изначально, постирался и до наступления темноты успел даже высушить постиранное. Переночевал спокойно, хоть и слегка замерз на рассвете, из-за чего пришлось вставать ни свет ни заря и реанимировать костер. Спать больше не ложился. Приготовил в котелке пустую перловую кашу, которой позавтракал, заварил чай прямо в кружке, чтобы душу согреть, да так и просидел у костра несколько часов, жалея, что нет какой-нибудь удочки, чтобы половить активно плещущуюся рыбу. Примерно часов в 9 утра собрал вещи, ушел чуть подальше в лес и там спрятал в неглубокой промоине все, что не планировал брать с собой, обильно присыпав этот своеобразный тайник палой листвой. А затем направился к своему наблюдательному посту. Вовремя пришел. Едва я залез на дерево, как к дому подъехала уже знакомая легковая машина, из которой выпрыгнули два подтянутых молодых парня, двигающихся как хищники. Они как с родным поздоровались с вышедшим их встречать Абрамом Лазаревичем, а затем вместе с ним направились во двор, где стали осматриваться, активно расспрашивая хозяина дома. После недолгого обследования двора эти два мужика разделились. Один вместе с хозяином скрылся в доме, а второй зашагал в сторону реки. Там он, не особо осматриваясь, отошел чуть в сторону и уселся на валявшееся возле разросшегося куста смородины бревно, скрывшись таким образом из поля зрения тех, кто был во дворе. Грамотно поступил. Сам он прекрасно видел происходящее возле дома, а его при этом рассмотреть при всем желании не получилось бы. Я, наблюдая за этим спектаклем, напряженно раздумывал, как мне быть в этой ситуации. В том, что этот еврей решил меня прихватить на горячем, сомнений у меня не было. Оставался открытым только один вопрос. Кого он привлек к этому беспределу? Бандитов или госструктуры? Если бандитов – это одно, а вот если каких-нибудь силовиков, то это уже совершенно другой коленкор. В любом случае, если я хочу остаться в Москве, у меня и выхода-то другого нет, кроме как валить этого еврея наглухо. Не считая пацанов на речке, кроме этого представителя избранного народа меня вряд ли кто мог запомнить. Вот и надо, наверное, сделать так, чтобы он не смог описать мою внешность. А главное, исключить возможность случайной встречи в будущем. Не нужны мне проблемы. Есть над чем подумать. Но в любом случае, пока у него в гостях эти двое, я туда не сунусь. Очень уж специфические у них повадки. Не факт, что справлюсь без стрельбы, а шума хочется избежать. Если и делать здесь какие-то дела, то тихо, иначе нельзя. Я уже собирался слезть с дерева, когда из дома вышли Абрам Лазаревич со своим гостем и целеустремленно направились к реке. Я решил подождать и посмотреть, что они еще надумали. Просто интересно стало. Когда они подошли к пристани, Абрам Лазаревич неожиданно начал размахивать руками и кричать: «Саша, не думай на моих гостей! Это родственники! Выходи, поговорим!»